«Ты что, опять совсем не ложился?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. «Что это они там разгалделись?» Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный галдеж. Толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а скорая помощь еще в пути. «Димка!» — завопила Ирка. «Ты посмотри! Вот чудеса-то!» У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил. А потом мы решили пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов, все на свете получается прекрасно. За эти 10 дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась, и возвращаться в Одессу не собирается, тем более что билеты сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу. Прямо сейчас вот кофе попьет и вернется, а в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались в марте или в апреле. В Кировск поедем кататься на горных лыжах. Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазила всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился. Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то. Углы рта у нее печально опустились. Теперь вот и сигаретку не у кого попросить. А я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть. Что пока я не решил рассказывать Ирке про все или не рассказывать. Пожалуй, не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов. Потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно. А точнее говоря, очень даже ясно. Потому что вот уже сколько времени прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула. Ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, три волнения. А во-вторых, она всегда все забывает. Но лучше все-таки от греха подальше. Эти скользкие темы лучше не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит. И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам, как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась теща, я спросил небрежным голосом: «Ну, а как Лидочка твоя поживает?» Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза. «Какая Лидочка?» «Да это твоя школьная». «А, Пономарева! А чего ты вдруг ее вспомнил?» «Да так», — промямлил я, — «вспомнилось как-то». Не подумал я о таком контрвопросе. «Одесса, броненосец Потемкин, шаланды полные кефали. Ну, вспомнилось просто и все, чего-то пристало». Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня. Затем сказала: «Мы встретились. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет». Возникла пауза. «Черт, терпеть не могу врать. Ничего себе пробный шарик. Мне же и по лбу». Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом, «Как там наше дерево?»